Сочувствующий коммунистам Замарашкин ведет разговор с комиссаром Чекистовым. Чекистов. Мать твою, вэт твою, ветер, как сумасшедший мельник, крутит жерновами облаков день и ночь, день и ночь, а народ ваш сидит бездельник и не хочет себе ж помочь. Нет бездарней и лицемерней, чем ваш русский равнинный мужик, коль живет он в Рязанской губернии, так о Тульской не хочет тужить. То ли дело, Европа, там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор. Замарашкин. Слушай, чекистов, с каких это пор ты стал иностранец? Я знаю, что ты еврей, фамилия твоя Лейбман, и черт с тобой, что ты жил за границей, все равно в Могилеве твой дом. Чекистов. Ха-ха, нет, Замарашкин, я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный и смешной вы народ. Жили весь век свой нищими и строили храмы Божьи, да я б их давным-давно перестроил в места отхожие. Среди присутствующих на вечеринке были в основном евреи, кто-то из них резко запротестовал, поэта прервали, начался скандал, Дункан решила отвлечь спорящих и предложила станцевать. Быстро сдвигали столы, освобождая середину комнаты, но Есенин запретил ей танцевать. — Перед кем ты будешь танцевать? — набросился он на Дункан. Началась драка, в ответ поэт плевался. О скандале немедленно напечатали в газетах, отметив, что юдофобам в Америке делать нечего. Через несколько дней Дункана и Есенина выдворили из Америки. Их никто не провожал. На борту лайнера Джордж Вашингтон Есенин написал письмо Кусикову в Париж. «Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власти имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братьи к ним. Теперь, когда от революции осталось только «да, трубка», теперь, когда там жмут руки тем, кого раньше непонятно, теперь стало очевидно, что мы были и будем той сволочью, на которой можно всем собак вешать. Слушай, душа моя, ведь и раньше, еще там, в Москве, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть. А теперь злое-злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, какой революции я принадлежал. Вижу только, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому, в нас скрывается какой-нибудь ноябрь. Есенин неоднократно публично заявлял, что не поедет в Советскую Россию, но родина его ждала, она тянула к себе. 3 августа 1923 года поэт возвращается в Москву. Поэта в Кремле принял вождь Лев Троцкий. Ленин был парализован, и страной правил он. Есенин просил поддержки в организации журнала «Вольнодумец», где намеревался печатать сочинения писателей и поэтов, вышедших из крестьянской среды. Троцкий обещал поэту полную поддержку, в том числе и материальную. Радостный и возбужденный, Есенин объявлял всем, что ему дают деньги на издание журнала, и начал собирать материалы на первый номер. Однако его оптимизм вскоре угас. Ни его поэзия, ни его журнал идеологов партии не интересовали. Никакой поддержки он не получил. 21 августа в Политехническом музее он читает «Страну негодяев и черного человека», вызвавших